Глава 7. Любовный треугольник. «И вот я здесь!» — закончил свой душераздирающий рассказ Фредди Крюгер. Он только что поведал призраку оперы о своих приключениях, ничего не утаивая и не приукрашивая. «Да, и мне случалось убивать», — задумчиво проговорил призрак, разглядывая свое отражение в зеркале. «Но надо заметить, в этой области искусства вы достигли подлинного совершенства. А эта ваша перчатка... Мне никогда бы не пришло в голову использовать свои аксессуары подобным образом. А теперь я даже засомневался. Почему бы не приделать к моей шляпе вилки? Я мог бы сажать на рога фальшивящих теноров». «Вместо вилок гораздо лучше два штопора», — сознанием дела заметил Фредди. «Крови будет больше и ужаса!» «Я поразмыслю над этим. А что касается этой преследующей вас женщины, я думаю, она в вас влюблена. Я понимаю ваши чувства, все-таки разница в возрасте, что влечет за собой различия во взглядах и настроении. Но поверьте, мужчина не должен отказывать влюбленной в него женщине. Это куда больший грех, чем тот, который мы совершили, став тем, кто мы сейчас есть». Призрак внимательно изучал в зеркале свое правое ухо, продолжая рассуждать. «Да, у нас с вами много общего, месье Крюгер. И вы, и я, мы оба питаем склонность к прекрасному полу. Только вы предпочитаете нимфеток, а я исключительно певичек. Но, признаюсь, никого я так не обожаю, как Кристину Дуэ. Ее неземной голос, эта белоснежная шея, эти гибкие руки. Она пробудила во мне любовь, разожгла пламя чудовищной страсти. Да, я люблю ее!» Призрак перевел взгляд на собеседника. В глазах и голосе Эрика Деслера опять появилось то странное выражение, после которого еще недавно ботинки Крюгера были вылизаны до блеска. «Люблю!» Крюгер на всякий случай встал и отошел от призрака подальше, сделав вид, что заинтересовался резьбой на одном из бронзовых подсвечников. Но было поздно. «Кристина! Любовь моя, Кристина!» Глухо застонал призрак оперы. Он бухнулся на колени и пополз к Крюгеру. «Только один поцелуй, один единственный, во имя любви, во имя музыки, Кристина!» На четвереньках он ползал быстрее, чем Крюгер передвигался на своих громоздких ботинках. Как ни старался Фредди увернуться, призрак в два счета настиг его и стал цеплять скрюченными пальцами за ноги, умоляя о поцелуе. «О, Кристина!» — ныл он. «Не отвергай меня, иначе я умру!» «Ха! Он умрет!» — огрызался Крюгер, с трудом выдергивая ботинки из рук призрака и обращаясь неизвестно к кому. «Посмотрите на него! Можно подумать, что он жив!» «А-а-а-а!» Вдруг заорал Эрик, резво вскочив на ноги. «Крыса! Крыса!» Он в ужасе показал рукой на серого зверька, который внезапно выбрался из-под заваленного нотами стола и направлялся теперь в их сторону. Призрак оперы выхватил из-за пояса кинжал, Крюгер зашевелил лезвиями перчатки. Они были готовы принять бой. В этот момент дверь в зал сорвалась с петель, с грохотом рухнув на каменный пол. В темном проеме, на фоне клубящейся пыли, возникла мощная фигура. «Как поживаешь, дядюшка Крюгер?» — сказал терминатор, расстегивая шубу и вытаскивая автомат. «Привет тебе от Симоны!» «Спасибо!» — упавшим голосом пролепетал Крюгер, отступая к стене. «И ей от меня тоже!» Между тем, призрак оперы совсем обезумел от страха, видя, что нахальный грызун готов уже обнюхать его сапоги. Заметив в руках у незнакомки оружие, он вскричал, указывая на крысу. «Убейте же эту гадость! Умоляю вас!» «Умри же, несчастный!» — сказал терминатор, нажимая на курок. Спустя секунду на полу кверху лапами застыла окровавленная тушка. «Кристина!» — обрадовался призрак. «Ты явилась, чтобы спасти меня! О, я на вершине блаженства! Я знал, что ты любишь меня! Я знал!» «Умри же, несчастный!» — повторил терминатор, беря его на мушку. Не успел призрак оперы и ахнуть, как выпущенный из автомата очередью был отброшен к органу. Он завалился спиной на клавиши и стал медленно сползать вниз, извлекая из инструмента мощные трагические звуки. «Кристина!» Печально прошептал он и завалился на пол ничком. «Умри же, несчастный!» сказал терминатор, поворачиваясь к Фредди Крюгеру. Но у того словно открылось второе дыхание. Он с разбега бросился всем телом на стену и скрылся в образовавшейся огромной дыре.